Раз у тебя самой нет сексуального воображения, то предлагаю действовать по моему сценарию. Я согласна, хрипло ответила Кейт, отрывисто и часто дыша и представляя, как он жадно смотрит на ее голос тела. Джерард продолжал. Предположим, сегодня я буду получать удовольствие только от созерцания твоего совокупления с другим мужчиной. Как ты находишь такую идею? Она мне не нравится, выпалила Кейт, но в ее голосе ощущались нотки сомнения и нетерпения. Идея Джерарда привела ее в восторг. Повязка делала свое дело. Кейт почти уверовала, что способна на все, потому что не испытывала ни малейшего смущения. Допустим, что этот мужчина уже пришел и сейчас стоит у кровати, разглядывая тебя. Это может быть кто угодно, например, мой шофер. Ты ему, похоже, понравилась. Ты ведь заметила, что он с интересом наблюдал за тобой. Кейт закусила губу и ничего ему не ответила. Не слышу ответа. Громче и требовательнее повторил Джерард. Да, выдохнула Кейт. Представь, что он здесь и смотрит на тебя с тем же вожделением, что и тогда, в лимузине. На тебе мокрые трусики, а он, конечно, уже разделся. Впечатляющая картина, верно? В ответ она шумно задышала. Ты уже нарисовала эту картину в своем воображении, Кейт? Да, грудным голосом ответила она. Он встал с кровати и сказал, обращаясь к другому мужчине. А у нее аппетитная писька, Филипп, не так ли? Кейт затаила дыхание. Когда же он успел сюда войти? Сквозь повязку ничего не было видно. И славные груди. Смотри, как напряглись соски. Они похожи на вишенки. Клитор Кейт начал ритмично вздрагивать. В голове у нее все смешалось. Протяни левую руку. Она выполнила команду и почувствовала, как ей положили нечто твердое на ладонь. Нетрудно было сообразить, что это такой же забавный предмет из пластмассы, как тот, что радовал ее порой дома. Только этот вибратор был значительно длиннее и толще. «Что мне с этим делать?» — срывающимся голосом спросила она. «Мастурбируй, а мы посмотрим. Ты сможешь кончить при помощи этой штуковины?» «Да, чудесно. Тогда приступай, устрой для нас эротическое шоу. Для начала сними трусики, они насквозь промокли». Кейт стащила трусики, слыша, как кто-то шумно дышит. Ей было приятно чувствовать на себе взгляды двух обнаженных мужчин, такое бесстыдство оказывало на нее мощное возбуждающее действие. Но самым удивительным для нее стало то, что она не испытывает никаких угрызений совести. Она широко раздвинула ноги и выпятила промежность, чтобы мужчинам было лучше ее видно. Повертев бедрами, она погладила ладонью половые органы и просунула во влагалище пальчики. Там было мокро и горячо. Другой рукой Кейт стала потирать вибратором клитор. «Включите его», — приказала она. Матрац промялся от чьего-то зада, и Кейт постаралась вспомнить, как выглядит шофер. Он был совсем молодой, коренастый, плотный, широкогрудый. Она представила, как он морщит лоб, пытаясь включить прибор, и улыбнулась. Послышалось легкое жужжание, вибрация передалась клитору. Кейт охнула. «Тебе уже хорошо, очень», — ответила она, сглотнув подступивший ком. В сплошной темноте ощущения обострялись, волны экстаза распространялись по всему телу, доводя ее до исступления. Она замотала головой, закусив нижнюю губу, из ее груди вырвался сладострастный стон, искры блаженства рассыпались по всем клеточкам организма. Нервы напряглись и переплелись, по ним побежали легкие волны удовольствия, предвещая огненный вал оргазма. Она отчетливо видела мысленным взором обоих мужчин в мельчайших подробностях, их колоссальные пенисы, ощущала на себе их плотоядные взгляды. Но что самое удивительное, Кейт видела на кровати самое себя с зажатым между ногами вибратором. И на мгновение перед ней возник образ очаровательной распутной брюнетки, смотрящей в объектив фотоаппарата. Ее глаза пронзали Кейт насквозь. В следующий миг ее охватил оргазм, настолько сильный, что она изогнулась дугой и задергалась на кровати, как в припадке падучей, издавая истерические вопли. «Ты выдержишь нас обоих?» — хрипло спросил Джерард. «Нет», — крикнула она, не понимая, что он имеет в виду. «По-моему, сможешь». Кто-то устроился у нее между ногами и отобрал пластмассовую игрушку. Чьи-то пальцы ласкали ей груди, мяли нежную плоть, тискали соски. Кейт вскрикнула в полный голос, страстно, развратно и призывно. Чья-то шершавая мужская ладонь стала тереть ей низ живота, сжимать промежность. Клитор задрожал. «Чего ты хочешь, Кейт?» — спросил мужчина. «Разве не ясно? Но ты ведь хочешь нас обоих?» «Да», — прохрипела она. Джерард оказался прав. Воображение женщины непредсказуемо. Разве могла она раньше представить, что такое произойдет с ней наяву. Чья-то сильная рука бесцеремонно проникла в ее промежности, начала тереть клитор. Низ живота пронзила током. Стенки влагалища сжались, а чей-то палец уже описывал круги вокруг трепещущего клитора. Кейт застонала и содрогнулась. Кто до нее дотрагивается, кто просто смотрит. Мужчина убрал руку и приказал: «Перевернись». Послышался подозрительный лязг металла. Кейт уже ничего не понимала. Что означает эта команда? Какую позу ей предлагают занять? И лишь когда сильные мужские руки сжали ей бедра и начали переворачивать ее на живот, она догадалась лечь ничком. Славная задница, не так ли, Филипп? Кто-то похлопал ее ладонью по ягодицам. «А ну-ка встань на колени», — приказал Джерард. Кейт автоматически подчинилась, окончательно утратив волю. Ей раздвинули ягодицы и просунули в задний проход палец с вазелином. Потом в анус уткнулось нечто холодное и скользкое. Кейт напряглась. Неужели сейчас ее поймают сразу двое? Неужели в нее засадят одновременно два члена? Разве такое бывает? Воображение Кейт распалялось с каждым мгновением, она все больше возбуждалась. Чьи-то руки властно сжали ей ягодицы. Горячий и твердый пенис уткнулся в ее промежности, начал скользить по ней все выше и выше, минуя влагалище и нацеливаясь в анальное отверстие. «Вот так сюрприз!» «Нет!» — закричала Кейт, сомневаясь, однако, что она действительно хочет уклониться от этого эксперимента. Попытки бывшего мужа трахнуть ее в задницу оканчивались болью, которая потом долго давала знать о себе при ходьбе. Поэтому она всегда отвергала малейшие его поползновения в этом плане. Но теперь ее плоть вела себя иначе, придавая разум. Под давлением головки члена сфинктер внезапно расслабился, и член вошел в ее задний проход на всю свою длину. «Да», — радостно зарычал Джерард и сделал новый качок. Кейт захрипела и закрыла глаза, утешаясь мыслью, что это с ней делает не постылый извращенец Сим, а благородный кавалер Джерард. Пенис вошел в ее зад по самую мошонку. На глазах у нее выступили слезы, то ли от боли, то ли от радости. Ее обдало жаром и затрясло, клитор стал пульсировать. Кейт начала повизгивать. Чья-то мужская рука сжала ей грудь, другая рука стиснула ляжку. Кейт почувствовала прикосновение вибратора к промежности и обрадованно завиляла задом. Член стал входить и выходить из нее, чтобы войти вновь со страшной силой и быстротой. Ощущения ее обострились. Пустота во влагалище давала о себе знать сокращением стенок. Лона властно требовала заполнения. Наконец кончик вибратора уткнулся ей в срамные губы и стал вибрировать. Кейт застонала и закинула голову. Вибратор проник во влагалище еще глубже, тихо урча, словно голодный кот, разгребающий вход в мышиную норку. Наконец он ринулся вперед и ударился о шейку матки. Кейт захрипела и задергалась, впившись ногтями в простыню. Ничего подобного она еще не испытывала. Она чувствовала себя бабочкой, надетой на иглу. Каждый уголок ее женского естества пронизывался неописуемыми ощущениями. Ей не верилось, что это не боль, а наслаждение, только такое, какого она раньше не ведала. Член в ее заднем проходе сотрясался одновременно с вибратором, их разделяла только тончайшая перегородка. Клитор вибрировал с ними в унисон, на простыню что-то капало. В помутившемся сознании Кейт промелькнула мысль, что она уже кончила несколько раз подряд, сначала как только в нее всадили пластмассовый член, затем спустя считанные мгновения, когда вибрация была воспринята нервными окончаниями влагалища, и позже, когда она сбилась со счета. Оргазм захлестывал ее, словно бурный поток, сок тек из нее ручьями, тело сотрясалось в экстазе. Мозг ожил, пронзенный мыслью о том, как возмутительно она себя ведет. Ей вдруг стало легко и радостно, лишь только она представила, что сказали бы ее коллеги и клиенты, если бы увидели с темной повязкой на глазах и в непристойной позе, визжащей от животного удовольствия. В самый разгар ее эротических фантазий фаллос в ее заднем проходе разбух и задергался. Весь ее совокупительный аппарат пришел в неистовство, матка сбесилась. Головка члена протаранила ее до упора и выплюнула горячую сперму. Кейт снова кончила. Мужчина застыл у нее за спиной, тяжело дыша и упираясь руками ей в бедра. Вибратор выскользнул из нее и шлепнулся на матрац. Стенки влагалища сократились от ворвавшегося в него холодного воздуха. Член обмяк и вывалился из ануса, но Кейт продолжала стоять на четвереньках, не в силах пошевелиться и не желая разрушать очарование момента. Мужчина встал с кровати, Кейт протянула руку и сжала его фаллос. Это был, как подсказывало ей женское чутье, не Джерард, но его голос произнес: «Стой и не дергайся». Потом послышался звук закрываемой двери. Кейт села, спустив ноги с кровати. Ей хотелось сорвать с глаз темную повязку и узнать, что происходит. Но она этого не сделала и продолжала сидеть, словно в оцепенении. Спустя какое-то время дверь открылась. Кто-то подошел к кровати и развязал шелковый шарф у нее на голове. Яркий свет на миг ослепил ее, она зажмурилась, а когда открыла глаза, то обнаружила, что Джерард, одетый в махровый халат, стоит напротив нее и ухмыляется. Эрекция у него прошла. Джерард сел на край кровати, обнял Кейт за плечи и поцеловал ее в губы. Только тогда она сообразила, что это их первый поцелуй. Глава 6. Корреспонденция проскользнула в почтовый ящик, когда Кейт спускалась по лестнице. Она подошла к двери и взяла плотный коричневый конверт. На ощупь он показался ей тоньше, чем в прошлый раз. Грустно вздохнув, Кейт пошла с ним на кухню. После ночи, проведенной с Джерардом, она чувствовала себя словно с похмелья. Силы ее покинули, а в голове стоял сиреневый туман, но не от алкогольного отравления, а от избытка новых впечатлений и сексуального переутомления. Едва дождавшись конца рабочего дня, она вернулась домой и уснула, сидя напротив телевизора. С трудом дотащившись до кровати, она рухнула на нее и проспала 10 часов кряду. То же самое повторилось и на следующий день. Зато наутро Кейт проснулась раньше, чем зазвонил будильник, и почувствовала себя свежей и полной сил. На пятницу она запланировала массу важных мероприятий. Слушание ответственного дела в суде, встречу с представителями страховой компании, консультацию клиентов. Приготавливая кофе, она нет-нет да и поглядывала на конверт, лежащий на кухонном столе. Не замечать его совсем Кейт не доставала воли, хотя рассудок и подсказывал ей, что расслабляться нельзя. Все случившееся с Джерардом и радовало, и огорчало ее. Она получила колоссальное сексуальное удовлетворение, но не могла избавиться от ощущения, что трахалась не с Джерардом, а с его шофером. Каким образом удовлетворился сам Джерард, осталось для нее загадкой. Не оставляли Кейт в покое и другие вопросы, возникшие после этого необычного рандеву. Она не могла понять, что на нее тогда нашло, недоумевала, почему так и не сорвала повязку с глаз. Ее впервые подвел разум, одурманенный причудливыми рассуждениями Джерарда о природе сексуальных фантазий. Она так глубоко увязла в них, что даже не пыталась разорвать порочный круг очарования, и это ее серьезно тревожило. Судя по тому, что Джерард говорил в ресторане, а также по особой обстановке помещения, в которое он ее привел, можно было предположить, что он проделывал это не впервые. До нее там наверняка побывало немало других женщин, и все они тоже стали жертвами его гипноза. Любопытно, многим ли из них завязывали глаза и предлагали вступить в интимную связь с шофером, или же их имели сразу оба мужчины, какие сексуальные игрушки использовались при этом. Кейт зябко поежилась, во рту у нее пересохло. Она достала из холодильника апельсиновый сок, выпила в два глотка упаковку, налила в кружку кофе и села за стол. Конверт мозолил ей глаза, и она оттолкнула его на край стола. При этом у нее возникло ощущение, что в пакете всего 5 или 6 писем. Кейт выпила кофе и поднялась в спальню, чтобы сделать макияж и одеться в соответствии с программой этого дня. Выбор ее пал на темно-синий деловой костюм. Она скинула халат и начала перевоплощаться в строгого юриста. Страсть к сексуальным приключениям не пропала, но Кейт понимала, что ей нужно сделать перерыв, воздержаться, образно говоря, от обильной острой пищи, чтобы переварить опробованное и спокойно поразмышлять, какое лакомство ей отведать в следующий раз. Хотя Джерард и распалил ее воображение своими играми, Кейт не имела ни малейшего представления об изысканных сексуальных блюдах для истинных гурманов и не знала, какое из них ей лучше заказать. После долгого пренебрежения интимной стороной жизни она была шокирована встречей с людьми, готовыми пуститься на самые причудливые ухищрения ради удовлетворения своих низменных инстинктов. Впрочем, тотчас же поправила себя она, ей все же доводилось и раньше сталкиваться с сексуальными извращенцами. Ярчайшим примером мог служить тот симпатичный трансвестит, с которым развлекался Сим в пригородном отеле. Более изощренных сексуальных фантазий Кейт не могла себе вообразить. Этот тип вынужден был переодеваться женщиной, брить ноги, делать макияж и надевать парик, чтобы поймать кайф от совокупления. Ее собственные потребности в сравнении с его прихотями выглядели примитивными. Однако ей могло так показаться потому, что она не уделяла им достаточно внимания. Тем не менее, пока все, что она делала, ее приятно волновало и возбуждало, и отказываться от дальнейших опытов она не собиралась. Кто знает, что откроют ей новые горизонты. Рассуждая таким образом, Кейт надела жакет и взглянула в зеркало. Глаза ее на протяжении двух минувших дней выглядели усталыми и тусклыми, но теперь в них засверкали задорные искорки. 50 тысяч, и мы решим все полюбовно, без лишнего шума. Но это ведь немыслимая сумма. В таком случае я передам дело в суд, и тогда вам не избежать публичного скандала. Он нас не пугает. Мои клиенты провели собственное тщательное расследование, усилили меры безопасности и привели защитные приспособления в полное соответствие с требованиями спецификаций. Не поступи они так, я бы передала это дело в суд независимо от суммы компенсации, колко заметила Кейт. Учтите, компания рискует потерять свое лицо. Если общественность узнает, что ведущая фирма в сфере морских перевозок столь беспечна в отношении безопасности своих служащих, то могут возникнуть сомнения в ее заботе о клиентах. Этим немедленно воспользуются ее конкуренты. 25 тысяч. Это просто смешно. Речь идет об очевидной халатности. Мой клиент пролежал год на больничной койке. Названная вами сумма не покроет его упущенной выгоды, не говоря уже о компенсации за испытанные страдания и боль. Других предложений не будет. Это наше последнее слово. Замечательно. Кейт подхватила с колен папку с документами, положила ее в портфель и встала. До встречи в суде, коллега. 30. Представитель страховой компании «Монарх» Джордж Кристи впился в Кейт глазками-буравчиками и наклонил голову, словно намеревался забодать ее. У адвоката было 6 подбородков и огромное пузо, готовое разорвать сорочку. «Не трудитесь меня провожать», — сказала Кейт и направилась к двери. 40. Крикнул ей вдогонку Джордж. «Мировые соглашения чем-то похожи на игру в покер, но с раскрытыми картами». Кейт умела блефовать. Она открыла дверь кабинета и вышла в общий офис, не замедляя шага. Толстяк вскочил и побежал ее догонять. 45. Крикнул он. Кейт вошла в лифт, нажала на кнопку и обернулась. «Джордж, это мое последнее слово. Соглашайтесь, или прекратим этот разговор». «Хорошо, черт бы вас подрал. Я принимаю ваши условия. Только отправьте мне письменные гарантии конфиденциальности нашего соглашения. По рукам, я хочу получить деньги с тем же посыльным, который доставит их вам», — сказала Кейт. «Вы их получите». Кейт улыбнулась и протянула ему руку. «С вами приятно иметь дело, Джордж». После рукопожатия у нее возникло такое ощущение, что она взялась за мокрую рыбу. Но сделкой Кейт осталась чрезвычайно довольна. Ее клиент был согласен и на 25 тысяч, а ей удалось удвоить эту сумму. Она посмотрела на электронные часы на приборном щитке автомобиля. Было уже 5 часов вечера, возвращаться в офис не имело смысла. Кейт позвонила клиенту по мобильному телефону, обрадовала его хорошим известием и поехала домой. Удачное мировое соглашение надлежало отпраздновать. Увы, все ее знакомые, с кем ей хотелось бы это сделать, находились в отъезде. Том отбыл на неделю в Австралию закупать партию вина. Это было чертовски досадно, ведь 3-4 часа, проведенные с ним в постели, стали бы отличным вознаграждением за проделанную ею работу. Воспоминания о последней встрече с Томом вызвали у Кейт пульсацию в промежности. Она припарковала машину возле дома и, войдя в него, прошла на кухню, чтобы откупорить бутылочку вина и отметить свой успех. С кухонного стола на нее с немым укором смотрел плотный коричневый пакет. Кейт схватила его, вскрыла и высыпала письма на стол. Их оказалось, как она и подозревала, только 5. Выпив бокал холодного белого вина, Кейт вновь наполнила его и села читать послание. Первым оказался крик, истерзанный одиночеством души мужчины, ищущего верную спутницу жизни. Аналогичным было и содержание второго письма. С приложенной к нему фотографией на нее затравленно смотрел пожилой и лысый холостяк. Кейт выпила вина и распечатала третий конверт. «Привет, незнакомка. Тебе пишет супружеская пара. Ты удивлена? Мы знаем, что такой вариант тебя не интересует, однако не торопись выбросить письмо в мусорную корзину. Нам думается, ты просто не осознаешь, какую прекрасную возможность теряешь. Ты пишешь, что ищешь любовника. Что ж, я, женатый человек, вполне могу им стать. Я исполню все твои желания, а моя жена приятно удивит тебя, раскрыв тебе секреты утонченного секса. Ты поймешь, что такое истинное удовольствие, лишь очутившись вместе с нами обоими в постели. Это станет для тебя новым опытом, ведь мы живем только раз. Позвони нам, и мы устроим тебе настоящий сексуальный праздник». Эллен и Мэнди. На приложенной к письму фотографии были запечатлены улыбающиеся супруги. Высокая блондинка в куцем красном купальнике, бюстгальтер которого едва ли не лопался по шву от распирающих его груди, и жгучий брюнет, запустивший правую лапу ей в лифчик. Кейт с отвращением отшвырнула снимок. Эта неунывающая семейка ей совершенно не понравилась. Однако их письмо внезапно напомнило Кейт о другом, полученном ею в первой партии откликов на ее объявление. Она торопливо взбежала по лестнице, порылась в верхнем ящике комода, нашла нужное письмецо и, усевшись на кровати, стала его перечитывать. Говорят Джерарду, что у нее нет сексуальных фантазий, Кейт не кривила душой. Раньше голова ее была действительно занята только юриспруденцией. Сейчас же, когда в нее вселился бес, она улеглась на кровати, закрыла глаза и постаралась представить, как будет происходить ее совокупление с чужим мужем в присутствии его законной жены. Каково ей будет идти к ним в дом с греховной целью? Что она почувствует, раздеваясь перед супругами? Что ощутит, когда ляжет на супружескую кровать и муж начнет ласкать ее на глазах у жены? И разденется ли при этом сама жена? Пульс у Кейт участился, она села и достала из ящика еще одно письмо, с приложенной к нему фотографией загадочной брюнетки, в глазах которой застыл немой вопрос. «Ты ведь хочешь меня, не так ли?» Кейт потянулась к телефону и набрала номер, указанный в письме Питера и Марианны. Трубку подняли после второго гудка, мелодичный женский голос пропел. «Алло, это Марианна?» «Да». Сердце Кейт бешено заколотилось от волнения. «Я давала объявление в газете. Вы послали мне письмо. Здравствуйте. Какой у вас приятный голос», — обрадовалась Марианна. «Я рада, что вы нам позвонили. Я хотела бы встретиться». «Очень хорошо, но дело в том, видите ли, у меня нет опыта в таких делах, я раньше никогда ничего подобного не делала. Могли бы мы просто поболтать?» «Разумеется. Почему бы вам не приехать к нам? Мы выпьем бутылочку вина, поговорим по душам, узнаем друг друга получше, а если эта затея кому-то из нас не понравится, тогда расстанемся без обиды. Меня это устраивает». «Хорошо, когда вы сможете приехать к нам?» Кейт сделала глубокий и успокаивающий вдох. Ей понравился и голос незнакомки, и предварительный разговор с ней. «Как насчет сегодняшнего вечера?» «Чудесно. Часиков в 8 вас устроит? Запишите наш адрес. Мы живем в Фулеме. Я хорошо знаю этот район. Кстати, как вас зовут?» «Кейт. Я буду с нетерпением ждать вас. До встречи». Трясущейся рукой Кейт положила телефон на комод. Ей стало жарко. Она была не уверена, что поступает правильно. Куда заведет ее дорога сексуальной эмансипации? Не пропадет ли она, зайдя чересчур далеко? Марианна и Питер жили в современном особняке, окруженном садом, что было довольно странно видеть в густонаселенном районе, где строения стояли вплотную одно к другому, а палисадники были крохотные. Не без труда отыскав место для парковки, Кейт заперла машину и направилась к нужному ей дому, испытывая тревожное предчувствие, сходное с тем, которое охватывает пациента на пороге стоматологического кабинета. К страху перед неизбежной болью примешивалось мазохистски-сладостное томление. На ней было надето красное летнее платье с прямоугольным вырезом на груди, красные туфельки на шпильках, белый кружевной бюстгальтер и белые трусы «Ла Перла». Войдя в деревянную калитку, устроенную в густой зеленой изгороди, Кейт прошла по садовой дорожке и нажала на кнопку звонка. Дверь открыла невысокая стройная блондинка в черном льняном платье до коленной со стоячим воротничком, с зауженной талией и прямой юбкой. У женщины было миловидное круглое лицо с курносым носиком, пухленькими губками и васильковыми глазами. Длинные белокурые волосы были стянуты на затылке в хвостик. «Марианна», — протянула она руку гостье, — «а вы, как я догадываюсь, Кейт, робеете с непривычки?» «Ничего, лиха беда начала. Проходите». «Благодарю вас, вы очень любезны», — сказала Кейт. Она проследовала за хозяйкой дома в гостиную, просторную прямоугольную комнату без камина, стены которой были выкрашены в белый цвет, а пол покрыт плиткой из ясеня. Несколько абстракционистских картин, выполненных маслом, приятно оживляли интерьер и прекрасно сочетались с двумя темно-зелеными диванчиками, стоящими в середине комнаты по обе стороны от кофейного столика со стеклянной столешницей толщиной в добрый дюйм. Еще один обеденный стол стоял, окруженный стульями, возле створчатых окон, выходящих в сад. На одном из диванчиков сидел высокий стройный блондин лет 35, одетый в синюю рубашку и белые брюки. Из-под распахнутого на его широкой груди ворота выглядывали вьющиеся волосы. У него было вытянутое лицо, высокие скулы и живые зеленые глаза. Когда он улыбнулся гостье, на щеках образовались две ямочки. «Питер», — представился он и, Встав с дивана, протянул Кейт руку. «Не желаете ли выпить чего-нибудь для храбрости? Ситуация, согласитесь, весьма пикантная. Вам налить красного вина или чего-то покрепче?» Бутылка красного вина и три бокала уже стояли на столе, и Кейт, заметив это, поспешно сказала: «Вина, пожалуйста». «Садитесь», — сказала Марианна, стала разливать вино по бокалам. Она пододвинула один из них поближе к Кейт, села напротив нее и добавила: «Вы сказали, что никогда не оказывались в такой ситуации, но не волнуйтесь, все будет хорошо, потом все пойдет как по маслу». «Позволю себе не согласиться с этим», — возразил ее супруг. «По-моему, волнение не проходит, и требует мужества, чтобы решить, нужно ли тебе это вообще для полного счастья, а оно дается лишь смелым людям, не так ли?» Он закинул ногу на ногу, и Кейт заметила, что на нем легкие синие сандалии на босу ногу. Питер перехватил ее взгляд и лучисто улыбнулся. «Что ж, я лишь хотел вам представиться. Не стану мешать вашему разговору с Марианной, оставлю вас с ней наедине». Он пружинисто поднялся с дивана, пригладил рукой волосы и пристально посмотрел на гостью. Кейт отметила, что у него красивые, холеные руки с длинными пальцами и отполированными ногтями. У нее возникло чувство, что он знает все ее заветные помыслы, видит ее насквозь. Ей стало немного не по себе, как всегда с ней случалось при встрече с самоуверенными мужчинами, всем своим видом и поведением подчеркивающими, что им по плечу решение любой проблемы. Заметив ее смущение, Питер вновь обворожительно улыбнулся и, прихватив бокал с вином, вышел в коридор. Выждав, пока стихнут его удаляющиеся шаги, Кейт спросила: «И давно вы это практикуете?» «Приблизительно полтора года. Это все затеяла я». Хозяйка дома устроилась поудобнее на диванчике, скинув туфельки и поджав под себя ноги в прозрачных нейлоновых чулках телесного цвета. «Я люблю Питера и боюсь его потерять. В нашем супружестве был момент, когда оно могло разрушиться по моей вине». Кейт выпила вина и, слегка расслабившись, спросила: «И что же произошло?» «Это долгая история, мне не хотелось бы вас утомлять, но в нескольких словах я все же расскажу, с чего все началось. Видимо, это назревало во мне давно, я имею в виду склонность к женщинам. Просто я не придавала внимания своим подспудным ощущениям в юности. Мне нравилось, когда подружки прикасались ко мне или обнимали по-дружески, но я не осознавала, что испытываю сексуальное удовольствие. Так что же случилось? Я дизайнер по специальности, разрабатываю фирменные знаки. И вот однажды я поехала по работе к заказчице, и она соблазнила меня. Как интересно, расскажите в деталях, все очень просто». Она взглянула на меня и спросила, не хочу ли я лечь с ней в постель. Я остолбенела и вышла из офиса. Но мысли об этом удивительном предложении продолжали исподволь терзать меня. Женщина была очень хороша собой, высокая, элегантная, прекрасно одетая. Ее офис располагался в ее жилище. При нашей следующей встрече я призналась, что постоянно думаю о ней, и спустя 10 минут мы уже лежали в ее постели. Она подарила мне такие ощущения, каких я раньше никогда не испытывала, и я едва не сошла с ума от новых впечатлений, буквально взбесилась. «В самом деле, вас так сильно взволновали те опыты?» «Да, мне все время хотелось повторять их и повторять. Я стала ненасытной в этом плане, начала посещать бары для лесбиянок, связывалась с кем попало. Но что самое любопытное, после связи с женщиной мне хотелось отдаться мужчине. Я измучила Питера сексуальными домогательствами, иногда прыгала на него, едва переступив порог дома. Это было нечто невероятное. А за другими мужчинами вы не бегали?» «Нет, Питер меня полностью удовлетворял. Вам налить еще вина?» Марианна привстала и наполнила бокал гости. Я излучала сексуальную энергию, кипела и дымилась, как вулкан. Питер ничего не подозревал, но однажды, вернувшись с работы домой, застал меня с одной рыжеволосой красоткой. И что же было потом? Встал вопрос о разводе. Но Питер предложил компромисс, который разрешил все наши проблемы. «И теперь у вас все в порядке?» «Пока да. Нам обоим нравится заниматься сексом, и трудно без этого обойтись. Пожалуй, именно в нашей повышенной сексуальности и заключается залог успеха этого решения. Будь один из нас обыкновенным человеком, этот номер бы не прошел». Хозяйка дома наполнила свой бокал вином. «Нам удается получать новые острые впечатления и оставаться при этом супругами. Несколько необычное решение проблемы, но ведь правил для секса никто не устанавливал, не так ли?» «Мне тоже так кажется», — согласилась с ней Кейт. «А теперь я хочу узнать побольше о вас. почему вы дали объявление в родственных душах? Марианна все больше нравилась Кейт. Ее непосредственность была подобна освежающему душу. Поэтому Кейт решила ответить ей более-менее откровенно. «Видите ли, Марианна, раньше я не придавала сексу большого значения, увлеченно делала карьеру. Но однажды я застукала своего супруга в постели с другим мужчиной. О боже!» – ахнула Марианна. «Это был трансвестит. Вы не шутите?» Марианна рассыпчато рассмеялась. «Нет, я говорю серьезно. Он выглядел как привлекательная женщина в своих черных чулках поверх бритых ног и в парике брюнетки. Для вас это стало серьезным потрясением, как я понимаю. Да, но, честно говоря, не это толкнуло меня на публикацию объявления в газете. Мне захотелось новых впечатлений. А пару недель назад я познакомилась с мужчиной, который разбередил дремавшую во мне сексуальность. Я поняла, что многое упустила, и поспешила наверстать упущенное. По-вашему, это разумно? Конечно. Наверное, вы получили уйму писем? Да. Главным образом от мужчин, либо одиноких, либо возомнивших себя половыми гигантами. Некоторые даже присылали мне снимки своих половых органов, видимо, рассчитывая покорить меня их размерами. Марианна расхохоталась. Вот так номер. Послушайте, я искренне рада, что вы нам позвонили. Кейт окончательно успокоилась и спросила. Скажите, почему и мне с вами так хорошо? Вы как-то воздействуете на меня своей аурой? Дело не только в этом, с мягкой улыбкой ответила Марианна. Просто между нами установилась естественная связь. Видимо, у нас схожие натуры. И каковы же правила игры? Спросила Кейт. Как обычно все это начинается? Что вы подразумеваете? Ну если мне захочется отдаться вашему мужу, что тогда? У Кейт участился пульс. Ах, это вас не должно беспокоить. То есть вы вольны поступать так, как вам вздумается, но при одном условии. Я буду присутствовать при вашей интимной встрече с моим мужем. Мы не хотим ничего скрывать друг от друга. И когда к вам кто-то приходит, он тоже, разумеется. Вы просто наблюдаете? Да, несколько неуверенно ответила Марианна. Знаете, пока еще ни одна из девушек, с которыми имел в моем присутствии дело Питер, не была лесбиянкой. Возможно, если бы кто-то проявил любопытство ко мне, лично я никогда не вступала в интимные отношения с женщинами, призналась Кейт, прочитав в глазах Марианны призыв. Впрочем, у меня есть опыт общения с двумя мужчинами одновременно, хотя я в этом сама не до конца уверена. Но вас это не пугает? Нет. Кейт осушила бокал. Вино ударило ей в голову, она почувствовала, что опьянела. Впрочем, головокружение могло объясняться и чем-то еще, а не количеством выпитого вина. «Вы хотите еще раз поговорить с Питером?» – спросила Марианна. «Нет, он сразу мне понравился. Уверяю вас, он прекрасный любовник. Я хотела бы выяснить это сама», – сказала Кейт. «Чудесно. Тогда остается лишь уточнить одну деталь. Какую же именно? Где все это будет происходить? И когда?» Сердце Кейт затрепетало. Одно дело – говорить, а другое – делать. Угадав ее волнение, Марианна предложила. «Почему бы вам не обдумать все хорошенько дома? Позвоните нам через недельку, и договоримся». «Нет», – решительно отвергла такое предложение Кейт. Она уже знала, чего хочет, и не видела смысла откладывать осуществление своего желания. «Видите ли, Марианна, мне сейчас не хочется возвращаться домой. Я бы предпочла приступить к делу немедленно, если не возражаете. После нашего разговора по душам я настроилась на это и хотела бы остаться у вас. Чудесно. Приятно иметь дело с решительной леди. Решительность всегда выручала меня в моей работе. А как я недавно выяснила, и в личной жизни лучше брать быка за рога». Кейт прищурилась, впившись взглядом в собеседницу. «Превосходно. Тогда поступим вот как». Марианна взглянула на часы. «Подумайте еще 10 минут. Если вдруг передумаете, тогда просто уходите. Если нет, идите прямо в спальню. Она на втором этаже, вторая дверь слева от лестницы». Марианна встала. «Мы будем там вас ждать». Улыбнувшись Кейт еще раз, она дотронулась до ее руки и быстро покинула гостиную. Вскоре послышались ее шаги на лестнице. Кейт встала и посмотрела на часы. Было без 9:20. Она подошла к окну и взглянула на густую зеленую изгородь палисадника. В ушах у нее шумела кровь, но она оставалась спокойной. Ей вспомнилось, что точно так же она чувствовала себя перед встречей с Томом, спокойной и уверенной в себе, но слегка взволнованной от предвкушения удовольствия. Ей нравилось распоряжаться своей судьбой, это ее возбуждало. Может быть, именно этого ей и не хватало в ее прежней сексуальной жизни, когда она отдавала инициативу мужчинам. Теперь же она избрала иной путь и сделала это без чьего-либо влияния. Она вновь посмотрела на часы. 8:49. Можно выходить из гостиной и подниматься по ступенькам к неизбежному. Честно говоря, она решила остаться здесь, едва лишь увидела Питера. И присутствие в спальне Марианны не остудило ее желание, никаких угрызений совести Кейт не испытывала, как это ни странно. Кейт решительно вышла из гостиной, поднялась на второй этаж и, сделав несколько шагов по галерее, увидела распахнутую дверь спальни. Из большого створчатого окна комнаты, выходящего в сад, лился мягкий предзакатный свет. Кейт вошла в комнату. Она оказалась маленькой, но уютной, с обоями в мелкий цветочек, розовыми занавесочками, огромной двуспальной кроватью, покрывало с которой было сдернуто, и с двумя ночниками с розовыми абажурчиками. Питер уже лежал голый на кровати, подложив под голову две подушки и накрыв нижнюю половину туловища розовой простыней. Марианна сидела у его ног, переодетая в облегающую черную атласную грацию и прозрачные чулки с подвязками. Рукой она поглаживала пенис супруга, выпирающий из-под простыни, и блаженно улыбалась. «Еще раз приветствую вас», — сказал Питер. «Вы чудесно устроились», — заметила Кейт. «Стараюсь жить так, как мне хочется», — сказал Питер. «Не хотите ли принять душ?» — спросила Мэри. Кейт закрыла за собой дверь спальни и улыбнулась. «Я помылась перед тем, как уйти из дома. Помогите мне раздеться, пожалуйста». «С удовольствием», — сказала Марианна, вскакивая на ноги. Без туфель она была намного ниже ростом. Кейт повернулась к ней спиной. Марианна ловко расстегнула молнию, и платье упало к ногам Кейт. Любопытно, подумалось ей в этот момент, часто ли такое случается в этой спальне. Она переступила через платье, и Марианна подняла его и положила на ночной столик. «У вас очень приятное на ощупь платье», — заметила она. «Чудесный шелк. Предлагаю не снимать чулки, так гораздо сексуальнее. Подойдите и сядьте рядом со мной», — сказал Питер гостье. Она села на кровать, и он погладил ей колено. «У вас чудесная, бархатистая кожа». Она молча повернулась к нему лицом, погладила его по щеке, наклонилась и порывисто поцеловала в губы два раза кряду. Другой рукой она погладила его по волосатой груди. «Какие у вас роскошные груди!» — воскликнула Марианна. «Шикарный бюст!» — согласился с ней супруг, косясь на полные груди Кейт, вываливающиеся из кружевного бюстгальтера, и сжал одну из них рукой. Потом он обнял Кейт другой рукой за плечи и привлек к себе, чтобы поцеловать. Его язык проник ей в рот, их губы слились, и Кейт охватила страсть. Предварявший это мгновение задушевный разговор с Марианной распалил в ней похоть, и она вспыхнула, как порох, едва лишь мужская рука властно сжала ей колено. Промежность словно бы пронзила током. Не помня себя, она откинула простыню и сжала в кулаке пенис, упругий, горячий, толстый и длинный. Питер застонал и просунул ей между ног руку, нащупывая пальцами лобок. «Я хочу облизать тебя с головы до ног», — выдохнул он, оторвавшись от ее губ, и стал целовать ей ухо. Пальцы его проникли в ее влажное лоно. Теперь застонала Кейт. Прижимаясь к нему грудь, Питер начал целовать ее подрагивающие голые плечи, спустив на них бретельки кружевного бюстгальтера, потом кремовую кожу шеи, ключицы и груди. Кейт задрожала, охваченная жаром. Питер высвободил ее руки из бретелек и положил ее на кровать. Она молча ожидала, что он предпримет дальше, изнемогая от вожделения. Его ладонь скользнула по ее животу и трусикам, впившимся в мокрую промежность. Он понюхал пальцы и воскликнул: «Какая прелесть!» Его взгляд впился в ее соски, он наклонился и стал их целовать. Затем он начал поочередно сосать ее груди, втягивая сосок в рот так, что ее кожа покраснела. Он на миг оторвался, окинул восхищенным взглядом тугие пирамиды кремовой женской плоти и томно застонал. Клитор Кейт вздрогнул, словно его кольнули булавкой, от этого звука. Питер стал целовать ей правую грудь, пощипывая губами кожу и дразня языком сосок, розовый и твердый. Левой рукой он тер ей промежность, а правой сжимал левую грудь. Сок потек у нее по бедрам. Кейт затрясло, клитор начал пульсировать, влагалище сжалось. Все ее подспудные сомнения в верности своих действий сгорели в пламени страсти. А Питер продолжал жадно целовать ее горячее тело, ахая и охая от наслаждения, причмокивая от удовольствия, шумно сопя, трепеща и рыча от сладости ее податливой плоти. Теребя волоски на ее лобке, он поглаживал ей клитор, сжимал рукой ляжки, целовал пупок. Стянув с нее туфельки, он поцеловал кончики пальцев ее ног и, втянув их аромат, издал торжествующий рык голодного самца, обхаживающего самку. Его пенис разбух и грозно торчал из чресел, поблескивая глянцеватой головкой. Питер наклонился и стал сосать пальчики ног Кейт. В промежности у нее вспыхнул пожар. Питер злодейски сверкнул глазами, покосившись на нее, и вдруг раздвинул ей ноги в стороны и присел на корточки. За спиной у Кейт раздался звонкий возглас Марианны. «Как я завидую ему!» — сказала она. Кейт вздрогнула от неожиданности. В пылу страсти она совершенно забыла о присутствии жены Питера. Обернувшись, она увидела, что Марианна пересела на розовый пуфик, скрестила ноги и поглаживает рукой свои груди. Взгляды женщин встретились, и Кейт ощутила жуткое волнение, хотя лицо Марианны было на удивление безмятежным. Она ничем не выказывала своего удовольствия, только смотрела на груди Кейта и ее стройные ноги немигающим взглядом, словно завороженная. Питер тем временем целовал Кейт возле промежности, обдавая своим жарким дыханием ее срамные губы, касаясь носом клитора. «Ты такая нежная и мягкая на ощупь, словно шелк», – прошептал он. Она еще шире раздвинула ноги, и ее наружные половые губы раскрылись, обнажив влажную сердцевину запретного плода. Питер стал поглаживать ей колени и целовать бедра, ласкать живот и лобок. Наконец его губы впились в промежность Кейт, а язык заплясал по углублению между срамными губами, прокладывая влажную дорожку к анусу. Утратив самообладание, Кейт задрала ноги над кроватью, и Питер впился ртом в преддверие влагалища, просовывая в него язык все глубже и глубже. Кейт томно застонала. Питер стал обводить языком круги вокруг клитора, твердого и распухшего, потом начал теребить его толчками, раскачивая из стороны в сторону. Пальцы Питера тем временем раздвинули срамные губы и проникли Кейт во влагалище, причем весьма глубоко, поскольку были длинные и умелые. Кейт отдалась удовольствию целиком и закрыла глаза. Перед ее мысленным взором возник сначала огромный шершавый язык, лижущий ее трепетный мокрый клитор, потом влажные губы, целующие ее плоть, и жемчужные зубки, покусывающие самые чувствительные места. Все новые и новые волны блаженства разбегались по ее телу, а Питер тем временем открывал все новые ее чувствительные местечки, о которых сама Кейт и не подозревала. Весь ее организм казался ей одной громадной эрогенной зоной, все нервы оголились, а клитор испускал мощные электрические импульсы, распространяющиеся до корней волос и ногтей. Оргазма было не избежать. Действия Питера были безупречны. С каждой новой волной острых ощущений развязка приближалась. Очередной вал наслаждения едва не утопил Кейт. Она начала часто и шумно дышать, раскрыв рот и мотая головой из стороны в сторону. Язык Питера принялся теребить ее нежный бугорок еще быстрее. Пальцы шире распирали ей влагалище, время от времени поглаживая его влажные стенки и ложбинку между срамными губами и анусом. Кейт уловила некоторое изменение в своих ощущениях. Многочисленные крохотные ручейки блаженства постепенно сливались в один мощный поток наслаждения. К чисто физическим его аспектам присовокупился и психический, обусловленный тем фактом, что за всем происходящим пристально наблюдала Марианна. Ее голубые глаза жгли обнаженное тело гостьи, возлежащей на кровати, обостряя ее ощущения. Внезапно клитор Кейт дернулся, пронзенный шквалом оргазма, и она погрузилась в нирвану, утратив способность двигаться и говорить. Удовольствие неописуемой силы пронзило ее, и Кейт вознеслась куда-то за облака, охваченная чистой радостью, которой, как ей казалось, не будет конца. Но он, к сожалению, наступил, и Кейт открыла глаза. Марианна сидела на пуфике, ее глаза остекленели, а взгляд их обратился куда-то внутрь. Она раздвинула ноги, запустив пальцы во влагалище, и слегка покачивалась всем корпусом. Питер навалился на Кейт всей своей массой и стал целовать ее в рот, одновременно изготавливаясь для соития. Кейт тотчас же позабыла о Марианне и приготовилась принять в свое расистое лоно его твердый член. Едва лишь он проник туда, как стенки влагалища сжались, и угаснувшее было блаженство вспыхнуло в ней с новой силой. «Восхитительно!» – прошептал ей на ухо Питер. «Божественно!» Однако сам он стал долбить своим пестом это нежное лоно весьма бесцеремонно. Его отбойный молоток то вгрызался в шейку матки, то отступал назад, едва ли не целиком, чтобы спустя мгновение снова нанести сокрушительный удар. При этом Питер сжимал правой рукой ее грудь и теребил пальцами сосок. «Хочешь еще разок кончить?» — хрипло спросил он. «Да», — еле слышно выдохнула Кейт, понимая, что вопрос чисто риторический. Все ее тело ожило и вторило его движением, а нервы напряглись, словно струны. Всякий новый удар пениса внутри ее вызывал в ней судорожное блаженство. Клитор затрепетал. Кейт приподняла бедра, согнула ноги в коленях так, что коснулась ими своих грудей, и бойкий петушок Питера проскользнул в ту заветную глубину, прикосновение к которой всегда вызывало у нее головокружение. Сноп искр вспыхнул у нее перед глазами. «О боже!» — вскрикнула она и замотала из стороны в сторону головой. Сила оргазма была такова, что предыдущее блаженство показалось ей легкой забавой. Кейт взвизгнула от избытка чувств и часто задышала. Питер не собирался оставлять в покое сокровенное местечко, он снова и снова долбил его фаллосом так, что брызги летели во все стороны. Но неуемной Кейт этого показалось мало, ей захотелось оседлать ретивого жеребца и понестись на нем верхом во весь опор в неизведанную даль. Она опустила ноги и хрипло сказала: «Ляг на спину, я все сделаю сама, тебе будет хорошо». Едва она произнесла это, как Питер просунул под нее сильные руки, сжал ей ягодицы и ловко перекатился на спину, не выпуская партнершу. Она очутилась сверху, проткнутая изнутри его фаллосом до пупка. «Молодец!» — похвалила Кейт Питера и встала на колени, сжав бедрами его ноги. Член слегка подрагивал во влагалище, не давая ей забыть о нем ни на мгновение. Получив возможность контролировать дальнейшие действия, Кейт с силой прижалась промежностью к его лобку, широко раздвинув ноги. «Какое наслаждение!» — воскликнула она. «Ты удовлетворена?» — спросил он. «Пока еще не совсем», — сказала она и пустилась вскачь на его чреслах, испытывая сладостную боль от проникновения в нее пениса. На виске Питера запульсировала тоненькая жилка, лицо его напряглось. Кейт страстно хотелось ублажить мужчину, доставившего ей огромное удовольствие, почувствовать, как он будет в нее кончать, ощутить его горячую сперму и, разумеется, кончить разок самой. Кейт погладила живот и, нащупав клитор, начала его массировать. Внезапно раздался голос Марианны, о которой Кейт опять забыла. «Позволь мне тебе помочь», — воскликнула блондинка, вскочив с пуфика. Ее полубезумный взгляд был прикован к заду Кейт и пенису мужа, торчащему из влагалища. Марианна протянула руку и положила ее на плечо Кейт. Кейт словно пронзила электрическим током. Марианна приблизилась к ней и погладила ей ладонью грудь. «Нет», — крикнула Кейт вопреки желанию плоти. Но пальчики Марианны уже теребили ее соски, и по телу Кейт побежали волны удовольствия. Клитор под ее собственными пальцами стал пульсировать. Она яростно качнулась на Питере, сжав стенками влагалища фаллос, и ослепительный оргазм сотряс ее так, что из груди вырвался хриплый крик. Но не менее чем этот исступленный экстаз потрясла ее мысль, что толчком к оргазму стало не соитие с мужчиной, а легкое прикосновение женщины. Питер застонал и задергался. Кейт спохватилась и открыла глаза. Пальцы Марианны, с красными ногтями, сжимали ее грудь. Другой рукой она сжимала Питеру мошонку. Поэтому он и застонал, словно раненый зверь. Горячий поток семени излился на шейку матки Кейт и потек по стенкам влагалища. Питер яростно двигал бедрами, вцепившись в ее ягодицы. Сперме его, казалось, не будет конца, она все лилась и лилась. Его супруга знала, как выдать мужа до последней капли. Кейт зажмурилась и улетела в безвоздушное пространство. Глава 7. «Простите меня за мое бесцеремонное вторжение в самый интимный момент, Кейт. Я не совладала с собой», — сказала Марианна. Женщины сидели внизу и пили красное вино. Марианна укуталась в белый махровый халат, надев его поверх черного атласного купальника. Питер принимал душ наверху. «Не нужно извиняться, я не сержусь», — сказала Кейт от чистого сердца. И в самом деле, в такой ситуации было бы нелепо обижаться на хозяйку дома. «Честно говоря, со мной такое случилось впервые», — призналась Марианна. «Меня что-то завело, и я не устояла. Вы не такая, как другие женщины, которые бывали здесь до вас. Меня так и подмывало на вас броситься». Кейт расхохоталась, и напряженность сразу же исчезла. Женщины выпили еще вина, и гостья спросила: «А у вас раньше подобное желание не возникало?» «Нет, то есть да, но не совсем такое. Я хочу сказать, что некоторые женщины были очень красивые, но они меня не заводили, как вы». «Вы это серьезно? Хотите услышать честный ответ?» «Да, конечно же, хочу. В вас есть какая-то изюминка, Кейт. Вы позволите задать вам чисто личный вопрос? Вы раньше имели сексуальный опыт с женщиной?» «Нет, но наверняка думали об этом, хотя бы иногда, ну, допустим». «И что из этого следует?» «Сначала ответьте, а потом я все объясню. Знаете, Марианна, вы второй человек, интересующийся моими сексуальными фантазиями, в течение этой недели. Честно говоря, раньше я ими вообще не увлекалась, а в последнее время так серьезно занялась самим сексом, что в фантазиях не было нужды. Хорошо, поставлю вопрос иначе. О чем вы думали, когда мастурбировали? Ведь это с вами случалось? Да, но редко. Я этим не злоупотребляла, и вам ни разу не захотелось узнать, что вы ощутите, если вас будет ласкать женщина? Нет, не совсем уверенно ответила Кейт. Вы что-то недоговариваете. Видите ли, Марианна, недавно я получила предложение от одной лесбиянки и пару раз о ней вспоминала. И в каком же плане? В неопределенном. Но не представляла ее возле своей кровати с искусственным пенисом, пристегнутым к бедрам. Но ее письмо вас взволновало? Кейт задумалась. Вопрос показался ей далеко не простым. Образ длинноволосой брюнетки странным образом увязывался с окружающей обстановкой. Видимо, общим являлся сексуальный контекст. И, живо представив себе глаза незнакомки с фотографии, в которых читался немой вопрос, Кейт ощутила сексуальное волнение. «Пожалуй, будет правильнее сказать, что она меня заинтересовала», — ответила наконец она. «Кстати, мне показалось, что у вас в промежности был какой-то посторонний предмет. Что это за штуковина?» Марианна рассмеялась. «От вас ничего не скроешь. Это мой маленький дружок. Вернее, два дружка. Один помещается спереди, другой – сзади. Так им веселее. Ха-ха-ха. Искусственные пенисы, моя дорогая. Маленькие, но удаленькие, как говорится», – в тон ей сказала Кейт и расхохоталась. «Они постоянно с вами?» «Да, я вставляю их во влагалище и в задний проход ежедневно. Питеру приходится вытягивать их из меня зубами, чтобы самому занять их место. Обожаю эти игрушки». Кейт жадно допила вино, окончательно осмелела и спросила: «И что вы мне посоветуете? Как мне теперь быть?» «Это вы о чем?» Недоуменно вскинула брови Марианна. «Ну, о том новом ощущении, которое вы в меня вселили». «Я что-то вселила в вас? Объясните». Вино совсем вскружило мне голову. «Я кончила, едва лишь вы до меня дотронулись». «В самом деле?» – вытаращила глаза Марианна. «Да, я кончила вовсе не потому, что уселась верхом на Питера». Кейт поежилась, вспомнив, как все это происходило. «Не забивайте себе этим голову. Спите спокойно. Наутро вы проснетесь здоровая и бодрая и никогда не вспомните об этом пустяке. Вы чересчур возбуждены. Мне кажется, все произошло чисто случайно. Я дотронулась до вас в наиболее эмоциональный момент, когда вы балансировали на грани оргазма, и он отпечатался в вашей памяти. Это стало как бы последней каплей». Марианна лучезарно улыбнулась. Кейт подумала, что она, пожалуй, права. В тот момент все ее нервы словно бы оголились, воображение разыгралось, и ей всего лишь показалось, что оргазм вызван прикосновением руки Марианны. «Что ж, я, пожалуй, пойду. Спасибо за все. И вам спасибо за то, что нанесли нам визит. Было приятно познакомиться». Кейт встала. Уходить ей почему-то не хотелось, и она спросила: «А чем вы будете теперь заниматься? Разве не ясно?» Улыбнулась Марианна, запуская пальцы в промежность. «Я вас провожу». Когда она открыла дверь, на галерее появился Питер, вышедший из ванной. Чресло его прикрывало полотенце. «Пока, Кейт. Все было потрясающе. Надеюсь, что мы вскоре снова встретимся. До свидания». Питер ушел в спальню. «Я тоже надеюсь вскоре с вами увидеться», сказала Марианна. «Вы нас не забудете?» «Нет, обещаю». Кейт наклонилась и чмокнула ее в щеку. Ступая по садовой дорожке, она живо представила себе, как Марианна поднимается по лестнице в спальню, где на кровати ее ждет голый Питер. Марианна непременно встанет на колени, обнимет его, затем снимет халат и купальник, медленно сядет на Питера и подставит низ своего живота прямо к его подбородку. Кейт прогнала эти мысли прочь, закрыла калитку и пошла к своему автомобилю. «И как же ты поступила?» «Естественно», — согласилась Сара. «Как ты умудряешься попадать в такие переплеты? У меня особый дар». Они сидели на веранде домика Сары Пилбай на южном берегу Темзы в районе Баттерси, любуясь закатом над Чилаийской бухтой. «Еще шампанского, только не на пустой желудок. Мясо по-бургундски тебя устроит? Оно почти готово. И салат тоже. Великолепно». Сара и Кейт были старинными подругами. Они познакомились еще в юридическом колледже, но в последнее время редко встречались. Сара вышла замуж и оставила адвокатскую практику. Брак ее длился недолго, но развод обеспечил ей безбедное самостоятельное существование. Она не собиралась снова работать и чувствовала себя весьма комфортно в своем домике, рядом с которым в гараже стоял Мерседес. Так что же случилось потом? Кейт решила, что нужно срочно облегчить душу, и позвонила Саре. Она пригласила ее в субботу вечером на ужин. И пока он подогревался, подружки беспечно болтали о том о сем на прохладной веранде с видом на реку. Сара рассказывала Кейт о мужчине, с которым познакомилась на вечеринке неделю назад. Он пригласил ее в дорогой ресторан и после ужина предложил ей поехать к нему. Там они изрядно выпили, и кавалер предложил ей переспать с ним за 500 фунтов стерлингов. «Самое интересное, я бы так согласилась, он мне понравился». «Ну и что же вышло? Он отдал мне деньги купюрами по 50 фунтов, провел меня в спальню и велел раздеться. Ему хотелось, чтобы я осталась в чулках и в поясе с подтяжками. Все это было абсолютно новым, в упаковочной бумаге. Видимо, он купил все специально для этого вечера. Я не придала его прихоти значения, мало ли какие случаются у мужчин фантазии. Короче говоря, когда он ушел в ванную, я быстренько переоделась, но осталась в туфлях на высоких каблуках. Ну и чем все закончилось? Нарочно не придумаешь. Он вышел из ванной в черном лакированном плаще и велел и мне надеть такой же. Я не стала спорить из-за пустяков и надела плащ. И у него сразу же встал член, огромный, словно Эйфелева башня. Я сказала, что он должен надеть презерватив. Он его натянул, потом обошел вокруг меня, пощупал через плащ мои сиськи, тихонько хрюкнул и побежал назад в ванную. Клянусь, это заняло считанные секунды. Есть же чудаки на этом свете. И как ты намерена распорядиться деньгами? Куплю себе такой же лакированный плащ. По-моему, он волшебный. Подружки дружно рассмеялись. Сара извинилась и пошла на кухню проверить, не пригорела ли еда. Веранда была достаточно просторной, чтобы на ней поместились два плетеных кресла и круглый обеденный столик, накрытый полотняной скатертью. Сара не была красивой. Маленькая, пухленькая, белобрысая, с курносым носиком, она обладала колоссальной энергией и смекалкой, чем и привлекала мужчин. Вскоре она вернулась, неся на подносе закуску и бутылку красного вина. «Так что ты мне хотела сообщить, дорогая?» – спросила Сара у Кейт. «Должна отметить, что вид у тебя цветущий, я давненько не видела тебя в такой прекрасной форме. Ну, выкладывай». Завела кавалера, сразу нескольких. Призналась Кейт, зная, что подругу не обманешь. Сара была уверена, что здоровье женщины зависит исключительно от того, ведет ли она полноценную сексуальную жизнь или нет. «Неужели на тебя это не похоже?» «Я пришла к выводу, что работа – это еще не все в жизни. Значит, решила удариться в секс?» «Именно так, подруга. Вот уж не думала услышать такое от тебя, Кейт. Мне казалось, что ты сторонница серьезных, значительных отношений. Так оно раньше и было, к моему великому сожалению. А теперь я поняла, что секс обладает своими особыми прелестями, которые ничем не заменишь. Поясни, пожалуйста, с чего у тебя все началось?» «С одного знакомого адвоката, мы с ним сблизились пару недель назад». «Как, значит, вы с ним были едва знакомы? Давай подробности». Сара положила на тарелку Кейт мясо, тушеное со специями и вином в фольге. Блюдо пахло очень аппетитно. События развивались чрезвычайно стремительно. Сразу же оговорюсь, что он оказался лживым кобелем. Так вот, он пригласил меня на ужин в одно заведение поблизости от своей квартирки, заморочил мне голову, и не успела я опомниться, как очутилась без трусов в его постели. «Только не ты, Кейт Хилстоун, на такое не способна». Положа руку на сердце, должна признать, что он оказался замечательным любовником, лучшим из всех мужчин, с которыми я трахалась. Остальные по сравнению с ним – жалкие любители. «Так что же тебе в нем не понравилось?» «Как выяснилось уже позже, он женат, а кувыркались мы с ним в супружеской кровати». «Вот гад», — сказала Сара. «А ты ханжа, подруга, не строй из себя оскорбленную невинность, гляди на жизнь прерощи». «Дело вовсе не в этом», — вспыхнула Кейт. «Я ненавижу лгунов, но следует отдать ему должное. Он распечатал меня и выпустил джинна из бутылки. Теперь у твоих ног лежит новый заманчивый мир». «Настоящий рай для эмансипированных женщин, и ты ищешь своего единственного отважного рыцаря». «Я угадала, я ищу удовлетворения, а проще говоря, женского счастья». «Кейт, я не верю своим ушам, и ты нашла то, что искала». «Да», — с вызовом ответила Кейт, прожевывая мясо. «Очень вкусно. И кто же этот счастливчик, сумевший оправдать твои сокровенные надежды?» «Честно говоря, фамилии его я не знаю. А с кем еще ты успела порезвиться?» Ты слышал о газете «Сити Тайме»? Нет, только не это. Неужели ты осмелилась воспользоваться рубрикой «Родственные души»? Сара вытаращила на подругу изумленные глаза. Выкладывай все как на духу. Я умираю от любопытства. Может быть, ты сама дала там объявление? Не томи меня, рассказывай, много ли ты получила откликов? Прислали ли тебе мужики снимки своих пенисов и что они с тобой вытворяли? Кейт улыбнулась. Сара совершенно не изменилась. Она относилась к жизни с прежней подкупающей легкостью. Ей всегда была свойственна бесшабашность. Она брала от жизни все, не заботясь о последствиях.